Глава 17. Ты опять чем-то недоволен, дружище? Не то чтобы недоволен, но ты забрал меня с планеты, не дав даже толком собраться, а ведь у меня там осталась женщина. Несколько часов назад король Абдельмаджид и Джебедая Сименс прибыли в орбитальный дворец, гигантскую планетостационарную станцию. Целый город, насчитывавший множество уровней, жилых помещений, роскошных залов и увеселительных заведений для королевского двора. Монарх немедленно потащил приятеля на обзорную экскурсию. Мистер Сименс был ознакомлен с шикарным океанариумом, в котором прямо над головами посетителей плавали самые грозные морские хищники Паниконта. Ему был продемонстрирован парадный зал для приемов, в котором хранились древние реликвии благородного семейства Саудов, в том числе сабля монарха и посох верховного шейха. Затем джебедаи показали королевские апартаменты, пиршественный зал, собрание галактических редкостей и диковин, королевскую яхту. Оглядывая циклопические залы и их роскошную отделку, американец постепенно приходил к выводу, что подобное орбитальное строение могло бы запросто разорить дотла государство средней руки и что бюджет Аль-Сауди устоял только чудом. Пожалуй, подданным было за что ненавидеть своего расточительного владыку. Экскурсия закончилась в королевских банях. Короля и его драгоценного друга как следует пропарили в каменной парной, окунули в бассейн и умастили розовым маслом. Теперь они сидели на мраморном балкончике и умиротворенно наблюдали, как внизу, вокруг миниатюрного озера, обрамленного растительными зарослями, каменными глыбами и многочисленными водопадами, разгуливают, принимают искусственные солнечные ванны и массажируют друг друга обнаженные красавицы всех цветов и оттенков. Две из них как раз трудились над плечами и спинами размягших мужчин, делая им релаксационный эротический массаж. «А, госпожа Дахаб!» – протянул монарх, потягивая кальян. У Сименса был точно такой же, и, судя по всему, внутри была отнюдь не табачная смесь, а кое-что покрепче. «Фатима, кажется, как же помню, славная стерва, только быстро надоедает в постели», – он подбегнул джебедая. «Я мог бы подобрать тебе более красивую и умелую шармуту, а то гонору у Фатимы много, а профессионализма мало. Для нее главное собственное удовольствие, а не удовольствие мужчины». Он воодушевился. Видимо, идея подобрать приятелю умелую шармуту пришлась ему по вкусу. «Да вон, выбирай внизу любую. Каких женщин ты предпочитаешь, дружище? Азиаточек, американок, шведок? Вон, видишь ту роскошную Джамилю? Не узнал? Мисс Америка позапрошлого года работает у меня по тайному контракту. Может быть, хочешь негритяночку? Непоночку? Русскую?» «Тут и русские есть», – несказанно удивился джебедая. «Наверняка они очень красивые. В гаремах моих министров попадаются самые экзотические девушки». «Я же не могу забраться в гарем к министру», – пожал плечами Сименс. «Почему же? Все гаремы в этом орбитальном дворце на самом деле принадлежат мне. Я имею право войти в девичий зал любого министра и выбрать себе любую понравившуюся женщину. Могу попользоваться и великодушно вернуть. Это большая честь. Могу забрать себе. Это вообще фантастическая честь. Такая традиция идет из глубины веков. Мой папаша, правда, ею не злоупотреблял. А вот я злоупотребляю. Какого иблиса нужна хорошая традиция, если ею не пользоваться?» Король хмыкнул. «Так значит, тебе нравятся русские?» «Нет-нет, я не люблю дикарок. Укрощение диких кобылиц не мой стиль». «Тогда какую? Хотя бы блондинку или брюнетку?» «Я предпочитаю рыженьких». «Хм, с этим могут быть проблемы. Рыженькие у арабов не слишком популярны. Впрочем, посмотрим. Наверняка найдутся и рыженькие. Вкусы у моих министров самые причудливые и разнообразные. Неизобретательные зануды – плохие министры». Монарх затянулся сладковатым наркотическим дымом и блаженно прикрыл глаза. Сименс осторожно приложился к кальяну. Все антидоты он, разумеется, оставил внизу на планете, на тот случай, если его по прибытии в орбитальный дворец станут тщательно проверять и обыскивать. Так и случилось, поэтому сейчас ему приходилось обращаться с наркотиками куда осторожнее, чем в обществе госпожи Дахаб. Но совсем отказываться было бы подозрительно, тем более что король наверняка знал о его смелых похождениях в наркопритоне. Джебедая выпустил струйку дыма и изобразил блаженство. Когда очередной арабский муж Дженнифер утром отправился по делам государственной важности, девушка выбралась из роскошной постели и, отчаянно зевая, пошла в бассейн. Возле бортика она предусмотрительно покрутила головой. Бешеной Аиши нигде не было видно. Возможно, она рыдала в своей комнате, залечивая истерзанную спину. Возможно, ушла за покупками в сопровождении евнухов. А, скорее всего, плела где-то новые интриги против ненавистной новой доминанты. Убедившись, что нападения в ближайшее время ожидать не приходится, американка сбросила шелковый халатик и направилась к прыжковой вышке. Служанка в мешковатой одежде, подстригавшая кустарник на краю бассейна, раздвинула кусты и, не прекращая своего занятия, шагнула поближе к воде. Аиша не была таким мастером перевоплощения, как Дженнифер О'Хара, поэтому ей понадобилось довольно много времени, чтобы создать убедительный образ неприметной служанки. Под платьем у нее был спрятан разрядник. Это была совершенно особая история, с какими трудностями и каким риском старшая жена Эфенди Аль-Халиля сумела раздобыть оружие и пронести его в гарем. Сейчас она собиралась выстрелить из разрядника в бассейн, когда проклятая американская шармута окажется в воде, и устроить электрическую ванну. Остальных купающихся девчонок тоже основательно тряхнет, конечно, но смертельный разряд получит только мерзавка, которая окажется ближе всех. Впрочем, даже если утонет еще несколько девок, кого это волнует? Потом Аиша намеревалась бросить разрядник в бассейн. Вода надежно смоет все отпечатки и в поднявшейся суматохе беспрепятственно выскользнуть из общего зала. Две личные рабыни, сидевшие сейчас в ее комнате, были готовы в дальнейшем подтвердить ее алиби. Мисс О'Хара, перебирая руками и ногами, беспечно карабкалась на вышку. «Давай, шармута, забирайся поскорее». С ненавистью подумала Аиша. «Прыгни напоследок, повесели девок». Двери гаремного зала далеко за ее спиной распахнулись настежь, и в зал вошли четверо усатых крепышей в парадных бедуинских костюмах. Жены Аль-Халиля принялись стыдливо прикрывать лица, однако телохранителям короля Абдельмаджида было не до женских прелестей. Цепкими профессиональными взглядами они быстро изучили помещение, прикидывая, нет ли какой-нибудь опасности для монарха. Определив, что все чисто, старший телохранитель подал знак, и в гарем вступил сам Абдельмаджид в сопровождении хозяина гарема, министра внутренних дел Мустафы Аль-Халиля. Дженнифер уже добралась до верхнего трамплина и теперь разминалась, готовясь к прыжку. Аиша осторожно извлекла из-под платья разрядник и, прикрывая корпусом, опустила его на уровень пояса, чтобы густые кусты маскировали оружие. Точность выстрела сейчас была не важна. Девушка вполне могла выстрелить и от бедра. Попасть в обширный бассейн с такого расстояния смог бы даже слепой. Завидев вошедшего в зал монарха, О'Хара встрепенулась. Это был шанс. Она понимала, что Аль-Халиль, скорее всего, будет продвигать ее на место Аиши. Дженнифер перед началом операции тщательно изучила психопортрет министра внутренних дел Аль-Сауди и осознавала, что он не только одобряет, но и поощряет жестокую конкуренцию между своими женами. Он прекрасно знал о том, что происходит в гареме, знал обо всех интригах и стычках, но не вмешивался в войны дамских группировок, резонно полагая, что естественный отбор оставит на вершине лучших. Вопреки мнению Аиши, доминанты не играли в деятельности министра ключевой роли. Он просто использовал их как секретарш, референтов и изредка второстепенных аналитиков. Осведомленные доминанты были вполне взаимозаменяемы, так что мисс О'Хара ничуть не сомневалась, что в ближайшее время ее ожидает интенсивная учеба и головокружительный карьерный рост. Однако ближайшее время могло затянуться на несколько недель, а тут подвернулся такой шанс выпендриться перед самим королем, и кто знает, возможно, понравится ему. Из досье Дженнифер прекрасно знала, какие женщины больше всего нравятся Абдельмаджиду – бесстрашные и дерзкие оторвы. Невысоко над прыжковой вышкой был натянут один из трусов, удерживавших каскады тяжелой роскошной материи, которой была задрапирована противоположная стена. Ни секунды не раздумывая, Дженнифер забралась на деревянные перила вышки, подпрыгнула и вцепилась в трос. Перебирая по нему руками, начала карабкаться наверх. «Ну, где же ты, приятель?» Король повернулся к замешкавшемуся в дверях Сименсу. Тот поднял ладонь. «Все в порядке?» После трех спецкальянов его немного мутило. «Итак, мой добрый Мустафа...» Монарх снова повернулся к Аль-Халилю. «Где твоя рыженькая?» «Боюсь, что вон там». Аль-Халиль озадаченно ткнул пальцем вверх. Дженнифер уже забралась по трусу до поперечной балки под потолком зала и теперь сидела на ней, болтая ногами. С такой высоты она с трудом различила лица и не узнала Сименс. А вот Сименс, обнаружив ее под потолком, непроизвольно нахмурился. «Она что, собирается покончить с собой?» – удивился Сауд. «Не могу знать, Ваше Величество», – растерялся министр. Он готов был увидеть на месте Дженнифер Аишу, но вот что могло вогнать в такую депрессию эту рыжую стерву, было совершенно непонятно. Неужели Аиша каким-то образом все-таки сумела ее достать? «Прости, мой друг», – повернувшись к Сименсу, Абдельмаджид развел руками. «Кажется, ты остался без рыженькой. Посмотри вокруг. Может быть, тебе понравится кто-нибудь еще. Здесь есть очень миловидные европейки». О'Хара поднялась на ноги и жизнерадостно помахала рукой мужу. «Похоже, она не собирается кончать с собой», – хладнокровно заметил Джебедая. «Она хочет прыгнуть в бассейн». «Это одно и то же», – покачал головой монарх. «Здесь не меньше 30 метров». «Давай все-таки понаблюдаем. В любом случае это будет интересно». Увидев, что Дженнифер встала, Аиша с трудом сдержала кривую ухмылку, и ее палец на спусковой пластине напрягся. «Сейчас эта дрянь ответит за все, если ей угодно самой покончить с жизнью, что ж, иншаллах. Если же шайтаны уберегут ее от гибели после прыжка с такой высоты, ей поможет Аиша. Вот сейчас... «Что это у тебя, Джамиля?» Раздался над ухом громовой голос, и волосатая лапа вырвала у нее разрядник. «Ах ты дрянь!» Телохранитель короля отвесил Аише такую затрещину, что она едва удержалась на ногах, а в голове у нее загудело. Грубо ухватив бывшую доминанту за предплечье, он выволок ее из кустов и швырнул на колени. В то же мгновение мисс О'Хара, пронзив пространство стремительной молнией с высоты 10-этажного дома, вонзилась в прозрачную толщу воды, всплыла, уверенно двигая ногами, и показалась на поверхности под восторженные аплодисменты присутствующих мужчин. Сименс крепко выругался про себя. Если бы эта стрекоза задержалась на вышке хотя бы на пару секунд, она успела бы заметить Джебедаю и сообразила бы, что он пришел за ней. Так что этот безрассудный и смертельно опасный трюк для привлечения внимания монарха не понадобился бы. Он очень надеялся, что она ничего себе не отбила при прыжке. Впрочем, если бы он узнал, что то обстоятельство, что Дженнифер не прыгнула в бассейн с вышки, а полезла на потолок, спасло ее от участи вареного цыпленка в горячем бульоне, он выругался бы еще крепче, на сей раз вслух. «Плыви сюда, моя хорошая», – распорядился Аль-Халиль. Чуть оглушенная падением, Дженнифер подплыла к бортику, широко улыбаясь. «Не делай так больше», – строго проговорил муж. «Ты заставила меня тревожиться». «Простите, мой господин», – прощебетала рыжая стерва. «Я больше так не буду». «А сейчас с тобой хочет говорить его величество». «Это великая честь для меня», – кокетливо хихикнула О'Хара. «О, отважная Перри!» «Важно», – проговорил монарх, – «ты очень понравилась моему другу, и я надеюсь, что ты успешно скрасишь его одинокий досуг». Он жадно пожирал взглядом ее мокрую мордашку и высокую грудь, видневшуюся под прозрачной водой. «Я принадлежу своему мужу, ваше величество», – шутливо укоризненно произнесла Дженнифер. «Твой муж не возражает», – добродушно произнес Абдель-Маджид, и министр торопливо закивал. «Что ж, подчиняюсь приказу своего супруга и вашего величества», — лукаво улыбнулась американка. «Тогда вылезай из бассейна и распорядись, чтобы тебя одели в самое лучшее платье», — приказал Аль-Халиль. «Поторопись». Дженнифер поплыла к противоположному краю бассейна, где в бортике имелась лесенка наверх. Король заинтересованно проводил ее взглядом, изучая мелькающие над водой белые ягодицы и ступни. «Мой верный Мустафа», – ласково проговорил он, – «почему ты сразу не поставил меня в известность, что в твоем гареме появилась такая чудесная жемчужина?» «Мой король», – с достоинством отвечал министр, – «я собирался сделать это, как только вы соизволите принять меня с докладом». «Ну вот что, друг мой», – деловито обратился Абдель-Маджид к Джебедаю, – «ты, разумеется, получишь эту Джамилю в полное и безраздельное владение, но сначала ее попробую я, и потом, когда мне станет грустно и мои девочки больше не смогут как следует согревать меня, я буду иногда ее одалживать, а когда она наскучит нам обоим, мы вернем ее почтенному Мустафе». Он подмигнул министру. «Ты ведь не возражаешь, мой добрый Мустафа?» «Нет, ваше величество», — почтительно отвечал тот. В кустах возле бассейна возникла какая-то суматоха. «В чем дело, Азамат?» – спросил Абдельмаджид у приблизившегося старшего телохранителя Рабани. «Ваше Величество, Садык схватил служанку с разрядником», – доложил тот. «Она собиралась стрелять в меня?» – заинтересовался король. «Нет, она направила оружие в сторону бассейна». «Ах, милые гаремные разборки!» – благодушно засмеялся монарх. «Время идет, а ничего не меняется. Женщины готовы рвать друг другу глотки за внимание своего господина». «Мустафа!» – донесся до них визг Аиши. «Мустафа, прикажи им не прикасаться ко мне!» «Ты знаешь ее?» – спросил Абдельмаджид. «Нет, ваше величество», – хладнокровно ответил Аль-Халиль. «У меня слишком много слуг, чтобы знать всех в лицо». «А вот она, кажется, возомнила, что ты ее знаешь», – рассмеялся король. «Служанки часто влюбляются в хозяев и начинают воображать себе не весь что, поэтому их следует почаще менять. И я вот своих уже всех перепортил». Он внезапно сделался серьезным. «Но то, что у тебя слуги бегают по гарему, размахивая разрядниками, это непорядок. Пожалуйста, как следует накажи свою охрану, если не хочешь, чтобы этим занялся я». Он снова расплылся в дурацкой добродушной улыбке, дал знак Сименсу, и они направились к выходу из гарема. «Итак, к вечеру я жду рыжую Перри в своих апартаментах, а через 2 часа, напоминаю всем, у нас торжественный армейский прием. Друг мой Джебедая, я настаиваю, чтобы и ты присутствовал, как образец мужества и доблести, на который следовало бы равняться моим генералам». Следом за ними телохранители выволокли упирающуюся и визжащую Аишу. Оставшись в одиночестве, министр утер холодный пот. Эта дура из-за своих амбиций могла очень серьезно подставить своего господина. Если бы король решил, что Аиша с разрядником дожидалась его, каменный мешок ожидал бы не только ее, но и Аль-Халиля. Однако король пребывал сегодня в невероятно добром расположении духа, и благодарить за это явно стоило не только 3 выкуренных кальяна с размягчающим нервную систему тканоклитом. Ужас, что могло бы ожидать Аль-Халиля, если бы перед посещением его гарема король принимал вызывающую неконтролируемую агрессию Бромикан, но и красоту и отвагу новенькой доминанты. Ради спасения своей шкуры министр внутренних дел готов был расстаться не только с ней, но и со всем остальным гаремом в придачу. Положив руки за спину, полковник Али Мухаммед в глубокой задумчивости неторопливо разгуливал по коридорам королевского дворца перед церемониальным залом для аудиенций. В коридорах висели огромные парадные портреты прежних правителей Аль-Сауди, конные в бедуинских одеяниях, при саблях и карабинах. Под ними гостеприимно раскинулись накрытые белыми скатертями столы, на которых для ожидающих приема военных были расставлены блюда с деликатесными закусками и кувшины с напитками. Многочисленные доблестные коллеги Мухаммеда подавленные величием и роскошью огромных дворцовых залов, сжались к свободным стенам. Лишь полковник Акмаль, частый гость этой церемонии, по-хозяйски наполнял пиалу ароматным чаем. Это был традиционный ежегодный королевский прием, на который приглашались генералитет государства, а также особо отличившиеся нижние чины. Главным действием приема была встреча с монархом. Каждый из присутствующих четким строевым шагом приближался к престолу и называл свое имя. Король благодарил доблестного воина за верную службу и вручал ему ценный подарок. Ворота церемониального зала раскрылись, и к гостям вышел королевский адъютант. «Господа, прошу проходить!» – торжественно объявил он. Военные потянулись за ним в ворота, понемногу наполняя зал. Мухаммед двинулся вместе со всеми, по-прежнему пребывая в глубокой задумчивости. Появление в его воинской части Сименса с предложением помочь в подпольной борьбе на самом высоком уровне оружием и военспецами насторожило полковника. Он выставил американца вон, нисколько не сомневаясь, что тот – провокатор Аламута. Однако теперь Мухаммед понимал, что находится под колпаком спецслужб, и смертельное кольцо вокруг него неумолимо сжимается. Именно поэтому он сегодня и задействовал резервный, давно вынашиваемый план. Впрочем, отказ Рашада от престола во многом обессмыслил этот план, но хуже уже все равно быть не могло. Мухаммед хотел уйти красиво, раз уж так или иначе его арест – дело нескольких недель. Конечно, было вполне возможно, что его хотят арестовать с поличным, уже по прибытии в орбитальный дворец, ибо появление Сименса однозначно свидетельствовало, что в подполье завелся предатель. Полковник даже ждал этого. Однако после того, как Мухаммеда тщательно просветили, прозвонили и проверили на входе, его беспрепятственно пропустили в общий зал. Хвала Аллаху! Видимо, среди того узкого круга специалистов-мятежников, которые готовили эту операцию, предателей не было. Аламут полагал, видимо, что достаточно плотно пасет полковника Мухаммеда, и это была большая ошибка эфенди Азулая. Потому что сегодня монарх умрет. Все присутствующие офицеры были вооружены парадными саблями, а нижние чины – короткими позолоченными кортиками, которые по окончании церемонии им разрешалось оставить себе. Таким образом, монарх демонстрировал, что безмерно доверяет своим армейцам, позволяя им находиться вооруженными в своем присутствии. Однако на этот счет Мухаммед не тешил себя напрасными иллюзиями. Саблей он монарха не достанет, даже если внезапно бросится на него с двух шагов, а ближе его точно не подпустят. Мало того, что у королевских телохранителей плазмометы, так и саблями они владеют с таким искусством, что могут мгновенно нарезать полковника на ломтики, как кровяную колбасу. Нет, единственным способом поразить монарха с расстояния в несколько шагов был выстрел. Оставалось сущая безделица – придумать, как пронести в церемониальный зал огнестрельное оружие. Чтобы охранные системы не обнаружили при Мухаммеде оружие, умельцы из его гарнизона изготовили пистолет из сверхпрочных стекла, керамики и полимеров. Вместо пороха в гильзу был насыпан специальный диверсионный горючий состав, не распознаваемый специальными датчиками. Поразить монарха следовало с первого раза. Второго выстрела у полковника не будет. Материалы пистолета слишком ненадежны. Конструкция, скорее всего, лопнет сразу, не выдержав динамического удара. Значит, к деспоту придется подбираться максимально близко. От начала красной ковровой дорожки до трона монарха было ровно 22 шага. За это время надо было успеть собрать конструкцию и произвести выстрел. Церемония началась. Вначале к престолу один за другим шествовали высшие армейские генералы. Монарх был настроен милостиво и благодушно. С двух сторон от трона выстроились королевские министры и фавориты. Мухаммед нисколько не сомневался, что в случае чего они тоже способны помешать ему сделать выстрел или в порыве фанатизма прикрыть короля собственной грудью. Затем к престолу начали выдвигаться полковники, командиры боевых станций, полковые гарнизонов. Вскоре очередь дошла и до Али Мухаммеда, и он, выйдя на стартовую позицию, словно во сне двинулся вперед. За последние сутки все было рассчитано, отработано и отрепетировано им до полного автоматизма. Начинать следовало на 8-м шаге. Сделав этот шаг, после которого уже невозможно было отступить и что-либо переиграть, полковник как бы невзначай коснулся пряжки церемониального ремня, и из раскрывшейся словно табакерка пустотелой пряжки ему в ладонь скользнул миниатюрный механизм старинного порохового пистолета, выполненный из керамики и стекла. Легкое движение другой руки к золоченому шнуру, свисающему с эполета, и в ней оказалась туго скрученная в жгут рукоять из умного полимера, которая, отреагировав на тепло человеческого тела, тут же развернулась в ладони. Еще один шнур, и в другой руке крышка затворной рамы, тоже полимерная, не фиксируемая никакими датчиками и металлоискателями. 14-й шаг. Вот теперь самое сложное – боеприпас. Его можно было спрятать только в эполете, иначе при рентгеноконтроле он выделялся бы на теле, а так благополучно затерялся среди густого золотого шитья и бахромы эполета. Однако теперь для того, чтобы его извлечь, придется потянуться к плечу, а это слишком заметное движение. Теперь все зависит от того, насколько внимательны королевские телохранители и сообразят ли они вовремя, что именно извлек полковник Мухаммед из своего эполета. 18. Вот он, решающий момент. Полковник скользнул правой рукой с зажатым в ней механизмом к эполету и извлек из него патрон. Все. 1,5 секунды до выстрела. Теперь единым заученным движением соединить все части миниатюрного керамического пистолета, вставить патрон, вскинуть руку и одним выстрелом пробить сердце сидящего на троне паука. Пора. Мухаммед неотрывно смотрел на короля. Собрать пистолет он мог и на ощупь, а вот цель нельзя было упускать из виду, чтобы потом не тратить время на тщательное прицеливание. Внезапно взгляд его сместился чуть влево, и полковник от неожиданности едва не сбился со строевого шага. «Американец! Проклятая ищейка Аламута, которая тогда приперлась к нему в часть, отрекомендовавшись мистером Симмонсом!» Секретный агент стоял рядом с королем, заложив руки за спину и внимательно смотрел на приближающегося Мухаммеда. На лацкане пиджака у него красовался королевский орден за доблесть. «Шайтан! Да эта тварь даже не пытается маскироваться!» Полковник попытался изобразить, что не узнал своего недавнего гостя. И все же эта встреча была столь неожиданной, настолько пронзительным, внимательным и изучающим был взгляд провокатора, что Мухаммед непроизвольно сбился с четкого убийственного ритма, вызубренного за последние сутки. Он вдруг опустил глаза, сделал лишний шаг, а когда попытался одним движением соединить спрятанные в ладонях части пистолета, Какая-то деталь зацепилась, категорически отказываясь становиться на предназначенное ей место. Ни королевские телохранители, ни сам король так и не поняли, чем вызвано мгновенное замешательство полковника перед самым троном. Возможно, списали это на волнение или неловкость. Однако матёру ищейку из Аламута оказалось не так легко обвести вокруг пальца. Когда капризная деталь, наконец, с едва слышным щелчком встала на место, полковник вскинул руку с пистолетом и поднял взгляд. Выяснилось, что мистер Симмонс уже совсем рядом с ним, и в лицо полковнику летит здоровенный кулак американца. Мухаммед все-таки успел выстрелить, уже в падении, сбитый с ног проклятым американским шайтаном. Разумеется, он ни в кого не попал. Перенапряженная керамика хрустнула, и пистолет в руке полковника превратился в бесполезный хлам. Впрочем, даже если бы оружие каким-то чудом выдержало, патронов все равно больше не было. Мухаммед попытался выхватить саблю, чтобы умереть, как подобает воину, однако Симмонс навалился на него сверху, не давая ни встать, ни дотянуться до ножен. Придавленный полковник с бессильной ненавистью увидел, как трон заслонили двое телохранителей, а потом участок пола вместе с ним и с монархом провалился вниз. Сработал лифт экстренной эвакуации. С другой стороны, с яростными воплями подступала толпа офицеров, размахивающих обнаженными клинками. Они собирались расправиться с преступником, покусившимся на короля. Ударил по ушам визг плазмометов, телохранители отгоняли разъяренную толпу военных от них с Симмонсом. Наконец нукерам удалось оторвать осатаневшего американца от полковника. Мухаммеда ухватили за руки и за волосы, затем в груди у него вспыхнула нестерпимая ослепительная боль, и все окружающее затопила непроглядная тьма.